Я прочитаю несколько стихов из Чайтанья Чаритамриты. Адвива, глава 5, начиная с 208 стиха. Вместе повторим. Преми мата нитянанда крипа аватар. Преми мата нитянанда крипа аватар. Преми мата нитянанда крипа аватар. Преми мата нитянанда крипа аватар. Шутамадхама чичу накаре вичар. Шутамадхама чичу накаре вичар. Шутамадхама чичу накаре вичар. Шутамадхама чичу накаре вичар. Смысл этого стиха очень простой. Сегодня, с вашим разрешением, попытаюсь говорить немного о Нитянанда Татве, о Господе Нитянанде, день явления, который мы отмечали вчера. Потому что он изначально духовный учитель. И только по его милости мы сможем войти в Святую Даму. В этом стихе Кришнадас Кавираджа Госвами говорит: «Преми мата нитянанда крипа аватара». «Преми мата» значит сведенный с ума от любви, сошедший с ума от любви. Нитянанда крипа аватара, воплощение милости, пришедший сюда, чтобы распространить милость. «Утама адхама кичу накаре вичара». Ему совершенно все равно, утама человек или адхама. Падший он или самый лучший из людей. Накаре вичара. Он не обращает внимания. Он дает Кришна прему каждому. И в общем это про нас. В следующем стихе говорится. Он освобождает всех, кто палит нить перед ним. И поэтому он освободил даже такого падшего и греховного человека, как я. И хотя я очень греховный и самый падший, он даровал мне лотосные стопы Шри Рупы Госвами. Я не достоин того, чтобы говорить сокровенные слова, которые касаются или относятся к моему приходу Господу Мадан Гопалу и Господу Говинде. Господь Мадан Гопал является главным божеством Вриндавана. Он наслаждается танцем раса. И он является непосредственно царем, сыном царя Враджи. Он наслаждается танцем раса вместе со Шримати Радхарани, Шри Лалитой и другими. И он проявляет себя как Бог любви, Бога любви. На нем одеты желтые одежды, и его украшают гирлянды из лесных цветов. Господь Кришна появился среди гопи с улыбающимся лицом, и он выглядел как тот, кто пленил самого Бога любви. Стих из Шримад-Бхагаватам из 10-й песни, 32-я глава, начало описания танца раса. Вместе с Радхой и Лалитой, который служит ему с двух сторон, он привлекает сердца всех своей собственной сладостью. И 216 стих мы снова повторим с вами вместе. Нитянанда дое море, тонре дикхойла. Нитянанда дое море, тонре дикхойла. Нитянанда дое море, тонре дикхойла. Нитянанда дое море, тонре дикхойла. Шрирада мадана мохан, прабху кари дила. Шрирада мадана мохан, прабху кари дила. Шри Радха Мадана Мохан, Прабху Кори Дива. Шри Радха Мадана Мохан, Прабху Кори Дива. Милость Господа Нитянанды показала мне Шри Мадан Мохана и дала мне Шри Мадан Мохана как моего повелителя и господина. Намо Вишнупадая Кришна Престава Кударе Шримады Бхактивиданта Свами Нитинамине Намасте Сарасвати Деве Гурамани Прачарине Девише Шашмиради Пашчаряде Шакарине Ванча Калпатару Вишча Вибасинду Деве Вача Вахинамам वैष्णवे नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौरवारविंद हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे такой Cei din Iudenie îl vând matice zaltă, paiot prancăni, ni tai toale ca malacote ce am nesusutau, ei ce ai geagată giudare. Hena ni tai vini pai, rada Krishna poite nai, dada cori dhara, ni tai pai. Sto, lotosni stopu Господу Nityananda подобно луне, тисячу лун, сотням тисяч лун, коти Чандра Сусвітала, успокаивают сердце, так же, как прохладный свет луны, и дают нам тени. Мы измучились здесь под жарой этого солнца. Измучились? Ради разнообразия неплохо, и все к тому же лету не началось. В Индии, когда солнце набирает свою силу, люди мучатся страшно. И в этот момент восходит луна. И луна успокаивает этот жар. Он говорит, «Хэнани тайбине бай, рада Кришна байдина». Если у вас не будет милости Нитянанды, рада Кришна байдина, вы никогда не сможете получить милость Радхи и Кришны. Мы никогда не сможем получить Радху и Кришну до тех пор, пока мы не получим милость Господа Нитянанды. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что когда Баладев, а Господь Нитянанда это изначальный Баларам, становится очень великодушным. Обычно Баладев он сильный, смелый, веселый, шутливый, любит выпить. Но когда ко всем этим его качествам добавляется одно – великодушие, щедрость, милость, желание дать каждому самое большое благо, тогда он становится кем? Нитянанда! Надо Сарасвати такой Прабхупад. Очень часто с огромным чувством повторял «Тогал не тай». Некоторые из его последователей даже думали, что это новая мантра, которую нужно повторять. И факт, это новая мантра. «Тогал не тай». Нитянанда, дай мне свою милость. Слово Нитянанда. Не так много времени, чтобы долго об этом рассказывать. Я попытаюсь дать самую суть медитации на Господа Нитянанда. И какой медитации, в свою очередь, эта медитация должна приводить нас. Нитянанда значит вечное счастье. Нитянанда значит счастье, которое не имеет никаких перерывов. Нитянанда. Зачем мы приехали сюда с вами? Счастье. Для счастья. На самом деле, все то, что люди здесь делают, нет никакой другой причины. Что бы люди ни делали в этом мире, какие бы ужасные аскезы они не совершали, какие бы мучения они себе не причиняли, причина одна – они хотят счастья. И только счастья. Беда заключается в том, что никто не знает, где это счастье найти. И поэтому все несчастны. Согласны с тем, что все несчастны? Обычно, если человек спросит, несчастлив ты или счастлив, что он скажет? О, у меня все хорошо. Какой стандартный ответ на вопрос, как дела? У меня все хорошо. Правильно? То есть все счастливы, правильно? На самом деле это заклинание, которое люди произносят. Люди, чтобы избежать несчастья, которые всем грозят здесь в этом мире, они на всякий случай произносят эту мантру. У меня все хорошо, у меня все замечательно, у меня все нормально. И целую жизнь у них все нормально. Целую жизнь у них все хорошо. И потом они в страшном разочаровании умирают. Потому что прожили хорошую и счастливую жизнь. обновали из Омска. Я сделал замечательный фильм, который я рекомендую всем вам посмотреть. «Дорога без конца». Там он ходит по улице и задает людям один вопрос. Зачем вы живете? Для чего? И нужно посмотреть, как начинают вертеться люди, как уши на сковородке, когда они слышат этот вопрос. И некоторые люди начинают открывать сердце и рассказывать что-то о себе. Один из самых трогающих эпизодов этого фильма, это когда женщина чуть не плача начинает говорить, что я всю жизнь жила как на ощупь. Меня же никто не учил жить. Никто мне не говорил, как нужно жить. Я как-то женился, замуж вышла, как-то детей родила на ощупь. Как-то развелась. Люди живут в темноте. Люди не знают ни как жить, ни зачем жить. Ты женщина, она плачет реально там. Мне никто никогда не сказал, как нужно жить, зачем нужно жить, для чего нужно жить. А самый главный вопрос, люди не знают ответа. Но все ищут счастье, все хотят счастья, все в потемках пытаются это счастье обрести. Самая распространенная концепция счастья в этом жизни – это то, что счастье в деньгах. Правильно? Вернее, в их количестве. Если денег много, то тогда много счастья. Правильно? И чем больше, тем лучше. У кого-то из вас есть деньги? Их никогда нет. И чем больше, тем больше хочется. Вартан Гамал мне говорил, что богатые люди – самые несчастные люди. С психологической точки зрения – это люди, у которых нет надежды. Бедные люди – у них есть надежда. Что когда они разбогатеют, они станут счастливыми. У богатых даже этой надежды нет. Они уже разбогатели, счастливыми не стали. Но они ищут. Ищут счастье. Все люди ищут здесь счастье. И Господь Нитянанда приходит в этот мир, чтобы сказать, что счастье есть. И чтобы объяснить нам, где это счастье искать. Беда в том, что все люди ищут счастье не там, где нужно. В самом деле, давайте сегодня, может быть, не будем слишком много говорить о линах. У нас есть еще несколько дней, чтобы поговорить о линах. Поговорим чуть-чуть о философии, которую тоже нужно знать. Хотел бы, прежде чем объяснить смысл того, чему учит нас Нитянанда, вернуться к Упанишадам. Упанишады объясняют, а мы должны очень логически быть убеждены в том, что в сущности мы ищем счастье не там. Если мы не будем знать, где счастье искать, мы будем совершать ту же самую ошибку, которую совершали в течение многих-многих жизней. Мы все время будем искать на ощупь счастье не там, где оно есть, а там, где его ищут все. Потому что это нечто самое очевидное и самое доступное. Как та самая женщина, которая искала монетку под фонарем. Когда ее спросили, почему ты что-то ищешь, она сказала монетку. Где ты ее потеряла? Там. Почему ищешь здесь? Потому что тут светло. Все люди пытаются искать счастье не там, где оно есть. И нам нужно четко понять, что счастье не в том, где люди думают, что оно есть. На самом деле Упанишады удивительным образом доказывает это. Есть очень хорошая логика Упанишад, которая показывает нам, что счастье заключается не в том, в чем люди обычно думают, что оно есть. Обычно люди думают, что счастье заключается в том, чтобы так или иначе возбудить свой ум. Все возбуждены. Мы встаем, и первое, что происходит в нашем уме, это возбуждение. Мы думаем, ва-ва-ва-ва. Что сделать? Как наслаждаться в этом мире? Каким образом еще удовлетворить свои чувства? Но после целого дня наслаждений, что мы делаем? Ложимся спать. после целого дня удовольствия, после целого дня, посвященного счастью, мы думаем, скорее бы все это кончилось. На самом деле, это то, что говорят упанишады. На самом деле, самое большое счастье в этом мире – в глубоком сне. Ничего смешного в этом нет. Люди, какими бы счастливыми в кавычках они ни были, насколько бы они ни думали, что я счастлив, я всего достиг, они в конце концов хотят заснуть. Если бы они были по-настоящему счастливы, зачем им нужен перерыв в этом счастье? Зачем им нужно полностью забыть? И в чем заключается счастье сна? В том, чтобы забыть. И чем больше мы забыли, тем счастливее я во сне, правильно? Упанишады, Брихада Раняка Упанишады, в частности, говорят, «Сухамахам асвапсам накинчи аверишам». В Упанишадах говорится, что я был очень счастлив во сне. Почему? Накинчита Ведиша. Потому что я ничего не знал. Потому что я ничего не помню. На самом деле, счастье сна в том, чтобы забыть. И чем глубже я забыл, тем счастливее я. Если мне удалось заснуть глубоко, потом я встаю и думаю, как хорошо. Опять можно наслаждаться. Опять можно уставать от чувственных наслаждений. И Упанишады объясняют это, что в конце концов человек ищет забвение в этом мире. Лермонтов Михаил Юрьевич, великий русский поэт, сказал об этом в своем знаменитом стихотворении, что хотел забыться и заснуть. Мы все хотим забыться и заснуть. Почему люди употребляют наркотики? Почему люди пьют? Почему люди курят? По одной простой причине, потому что они хотят забыть, забыть, забыть, забыть. И это единственное счастье, которое в материальном мире есть. Все остальное, на самом деле, несчастье. Но в сущности, то самое блаженное состояние, которое человек ищет во сне, это всего-навсего разворот от материи на 90 градусов. Мы сейчас отвернулись от Бога. Мы повернулись на 180 градусов от Него. Мы сели к Нему спиной. Бог там. Сейчас мы смотрим в сторону, на 90 градусов от Него. Да, это примерно счастье. Все уже чувствуют, что сейчас уже скоро заснем. Обычно люди сидят спиной к Богу. Обычно люди не хотят иметь ничего общего с Богом. Не хотят помнить о нем. Но счастье в этом мире, все поиски счастья, кульминация счастья, которые люди находят в этом мире, это когда они разворачиваются от материи на 90 градусов. И не смотрят ни на Бога, ни на материю. И все остальные методы духовные, которые есть, все остальные способы найти счастье, самые высшие способы найти счастье, это просто забыть материю. Забыть беспокойство, которое материя нам причиняет. Медитация, что это такое? Просто способ забыть о материи и о беспокойстве. Наркотики, что это такое? Это способ забыть о материи и о беспокойстве, которое нам приносит. Все остальное, в конце концов, сводится к этому забвению. Иначе говоря, материальный опыт – это всегда опыт со знаком минус. Кто может это подтвердить? Громко крикните «Хари Бол». Хари Бол! Те, кто действительно хочет это подтвердить, крикните еще громче. Хари Бол! Еще раз. Хари Бол! Сколько разочарованных людей. Факт. Люди на самом деле живут в минусе. Кто может сказать, что наша жизнь была в минусе? Что в конечном счете, если мы подведем итог, если мы будем долго-долго суммировать счастье и несчастье, которые случились с нами в жизни, а результат будет отрицательным. Кто может это сказать? Крикните Хари Бол. Когда люди отворачиваются от материи, то они получают что? ноль. Это счастье, которого люди ищут. На самом деле, высшее счастье, самые мудрые люди в этом мире ищут чего? Пустоты. Нуля. Буддисты, майявади, сколько их тут? Вся Индия. Ну, не вся. Какая-то часть. Ищет в основном нуля. Но сколько бы нулей у нас ни было, если много нулей будет, какой результат будет, если мы будем складывать? Останется только ноль. Поэтому Рупа Госвами говорит, что никакое другое счастье не может быть выше, чем счастье созерцания Господа. На самом деле человек должен развернуться на 180 градусов, а не на 90. Помню, в самом начале сознания Кришны, когда мы только начали проповедовать, нам присоединился одна девушка молодая, ей было лет 20. Она была большая энтузиастка, такая вся из себя. И скоро ее отец пришел к нам. И он был большим демоном. То есть таким же большим демоном, как бы она была энтузиастка. Ты сказал, я вас посажу в тюрьму, я вас в КГБ сдам. Как он мне объяснил, в чем проблема? Я стал говорить, а в чем, собственно, проблема? Ваша дочь, она не будет употреблять наркотики, не будет пить, не будет курить. Он говорит, лучше бы она пила и курила. Когда я услышал, что она не будет ни пить, ни курить, ни употреблять наркотики, я сразу понял, что-то тут нечисто. Я сразу понял, что она будет возмещать свое желание забыться чем-то другим. Поэтому великий Карл Маркс назвал религию чем? Он тоже знал, что люди ищут забвение в религии, но Господь Чайтанья принес другую религию. Обычная религия – это факт. Это всего-навсего разворот на 90 градусов. Как правило, когда я перестаю смотреть на материю, я начинаю смотреть в сторону. Но религия, которую принес Господь Чайтанья, это очень радикальная религия. Заметили, что у нас очень радикальное движение? Потому что она требует от нас поворота на сколько градусов? На 180. Она требует, чтобы мы смотрели туда. Не туда, и не сюда, а туда. И тогда только, когда человек начинает видеть Кришну, только тогда, когда у него появляется реальный опыт блаженства Кришны, реальный опыт созерцания Кришны, он может быть по-настоящему счастлив. Но каким образом этот опыт можно обрести? Как можно увидеть Кришну? Кто-то из вас видел Кришну? Тот, кто видел Кришну, громко крикните «Хари Бога». Хари Бога! Сута Госвами объясняет, что человек может увидеть Кришну Сатам Вишудхи Васудева Шапитам. В четвертой песне Шримад Бхагаватам говорится, что только тогда, когда сознание наше стало абсолютно чистым. Вишудха Сатва. Вишудха Сатви, Кришна сам появляется в нашем сердце. Когда мы находимся в Вишудха Сатви, и об этом завтра будет лекция. Об этом мы будем говорить по-настоящему завтра. Но на самом деле человек по-настоящему может увидеть Кришну только тогда, когда его сознание стало полностью чистым. Тогда он почувствует эту ананду или блаженство Кришны. Сейчас все наши попытки отвернуться от материи к чему приводят? Нам все время хочется смотреть не туда, а туда. Нам все время хочется созерцать материальную энергию. Нам все время хочется постоянно, несмотря ни на что, наслаждаться материальной энергией. Кто может подтвердить это, крикните «Хари Бога». Ha ha ha. сейчас беда в том, слушайте внимательно, на самом деле, если мы поймем это, мы сможем понять причину наших неудач в нашей практике сознания Кришны, или, скажем так, частичных удач. Потому что на духовном пути не может быть неудач. Тут нет ни потерь, ни поражений. Но почему мы все время, несмотря на то, что мы знаем, что счастье нужно искать там, ищем счастье там. Знаем, что нужно искать там. И все время стремимся туда. Почему? Почему нас все время невольно разворачивает в другую сторону? Чтобы понять это, можно вспомнить мудрую детскую игрушку. Ваньку Встаньку. Что с Ванькой Встанькой делаете? Встает все время. Он туда встает. Как наше сознание. Наше сознание напоминает Ваньку Встаньку. Почему Ванька Встанька встает? Центр тяжести смещен. Центр тяжести нашего сознания тоже смещен к Сватистана чакре, выражаясь научным языком. Чтобы не сказать прямо, куда именно он смещен. Центр тяжести нашего сознания смещен вниз. А как он смещен вниз, оно все время разворачивается туда. На самом деле, наши попытки духовно развиваться тяжелы именно поэтому. Нам нужно так или иначе вытащить себя из этого состояния, из состояния привязанности к гуну материальной природы. И он смещен туда вниз. И кто его может поднять? Нитянанда! Иначе все время наше сознание будет обращаться вниз. Чтобы сознание наше поднялось, чтобы сознание наше... В состоянии Вишуда Сатвы никаких проблем нет. Человек будет все время смотреть только туда. Он будет все время получать удовольствие только там. И поэтому Нитянанда приходит сюда. Приходит в этот мир, и что он делает? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare учит нас это, поднимает наше сознание с трясины, в которой оно застряло, поворачивает его к Кришне, помогает его поднять и делает это очень легко, своим вечным блаженством. Он говорит, не бойтесь ничего. Чего люди боятся? Почему они боятся так или иначе до конца идти по духовному пути? Почему нам не хватает решимости до конца пройти по духовному пути? Боимся потерять. Чего боимся потерять? Синицу в руках. Сейчас у нас хоть что-то есть. Нитянанда приходит и говорит, нет никакого другого блаженства, кроме блаженства Кришны. И он обращает наше лицо, и на самом деле это самое главное, что он делает с нами. Он обращает наше лицо на Господа Чайтанью. Мы сегодня пришли с вами, приехали с вами сегодня в Джаганнатха Пури, в эту удивительную даму, куда пришел Господь Чайтанья, чтобы испытать глубочайший экстаз, равного которому нет нигде. Даже в Ведах не описан этот экстаз, который испытывал здесь. Господь Чайтанья пришел, чтобы принести любовь и блаженство такой силы напряженности, что его собственное тело не выдержит. Когда он был здесь, в Джаганнатха Пури, иногда тело его становилось 6-метровой длины. был высокого роста, 2 метра с лишним. Но иногда от экстаза его тело растягивалось в 3 раза. Иногда оно, наоборот, сжималось. Все его сознание уходило внутрь, он превращался в черепаху, его члены его тела втягивались туда. Это то, что он испытывал. Те чувства, которые бушевали у него внутри. И Господь Нитянанда учит нас этому. Господь Нитянанда учит нас, как думать о Господе Чайтанье и как ценить Господа Чайтанье. Как увидеть Господа Чайтанье, оценить то, что Он принес нам. На самом деле в этом смысл Нитянанда Татхи. Нитянанда ходил с поднятыми руками. Что он пел? Кто-то знает? Паджа Гауранга, Каха Гауранга, Лаха Гауранга Арнам. Говорил, Баджа Гауранга, поклоняйтесь Гауранге. Дальше. Каха Гауранга. Рассказывайте о Гауранге, говорите о Гауранге. Если вы знаете что-то о Гауранге, говорите о нем. Чтобы ваше понимание того, кто такой Гауранга и что он дал нам, становилось глубже и глубже и глубже. И если вы поняли что-то, примите имя Господа Гауранги. Пусть это имя будет у вас на устах. Любой, кто делает это, кем станет? Станет моей жизнью. Я стану его слугой. Я стану делать все то, что он захочет. Все его желания я буду исполнять. Просто поклоняйтесь Гауранге, думайте о Гауранге, говорите о Гауранге. Делайте что-то для Гауранги. Его милость, я говорил о том, что есть проявление великодушия, проявление самой большой милости. Его милость в том, что он с огромным смирением подходил к каждому и говорил это. С огромным смирением он снова и снова повторял это. Иногда его ученики и последователи поражались его смирению, зажав соломинку в зубах. Он подходил к людям и говорил: «Вы великие люди, пожалуйста, повторяйте Гауранге. Пожалуйста, поклоняйтесь Гауранге. Пожалуйста, думайте о Гауранге». Бхактирасак Сридарда в Госпане говорит, что 2 качества в характере Нитянанды самые главные. Одно – смирение, а другое – благородство. Со смирением и благородством он подходил к каждому и говорил: «Поклоняйся Гауранге, негодяй». И потом начинал дотрагивать себе его стоп и говорил: «Пожалуйста, думай о Гауранге, думай о том, что Гауранга принес тебе. Гауранга принес тебе любовь. Без конца. Любовь, которая может избавить тебя от твоей унизительной привязанности к материальным наслаждениям. Любовь, которая может полностью избавить тебя от твоих дурацких сексуальных извращений и расстройств, которые ни к чему не приводят, которые только заставляют человека мучиться. Эта любовь может освободить тебя полностью от всего, потому что она даст тебе опыт полной любви». Шукадев Госвами Шримад Бхагаватам объясняет, что должен делать человек, когда он перестал медитировать на вселенскую форму. Он говорит, он должен медитировать на океан блаженства, на Анандам Будди. Этот океан блаженства пришел, чтобы мы медитировали на него. Как звали этот океан блаженства? Пришел сюда, на берег этого океана, чтобы показать, что есть больше океана. И когда его сердце билось, оно заглушало звук этих океанских волн. Он показывал, что значит любить. Сила Вишванат Чакраварти Такур комментирует этот стих из Шримад Бхагаватам, где Шукадев Госвами говорит, что если человек хочет счастья, он должен медитировать на источник счастья. Он объясняет, что этот человек оживает. Сейчас мы медитируем на что с вами? О чем мы думаем? На что сосредоточено наше, на чем сосредоточено наше сознание? Мертвой материи. Джаганат Прасадам это. На мертвой материи сосредоточено наше сознание. Но когда наше сознание сосредотачивается на источнике жизни, оно оживает само. Как называется этот источник жизни? Чай! Чай! Да не чай! Чайтанья! Чайтанья, он источник жизни, он самое наше сознание, человек оживает, когда он поворачивается к нему, и он пришел сюда на берег этого океана. И Нитянанда потом ушел отсюда из Джаганната Пури, чтобы по всему миру ходить и говорить. Баджа Гауранга, Каха Гауранга, Лаха Гауранга Нам. И тот, кто сделает это, я буду им служить. В этом смысл того, что принес нам Господь Нитянанда. Он объясняет нам, как медитировать на Господа Чайтанью. И мы здесь с вами несколько дней. За эти несколько дней наше сознание может полностью измениться. Тогда вам уже нечего будет делать у вас дома. Вам придется попросить политического убежища в Джаганнатха Пури. Потому что вы не сможете больше наслаждаться материальным миром. И кого радует эта перспектива? Не сможете наслаждаться тем, чем вы все равно не наслаждались. Все равно не наслаждались. И тогда естественным образом в сердце ваше придет знание, понимание своей природы и природы Бога. И вайраги, отречение от этого мира. На самом деле бхакти означает, внешний бхакти проявляется, как яна и вайраги. И Нитянанда Прабху проявление этой вайраги, высочайшей вайраги, высочайшего равнодушия к материальному миру. Однажды в Навадвипе он пришел к Господу Чайтанье и постучал. Сачи Мата открыла дверь и увидела Нитянанду голым. Полностью голым, но в тюрбане. Чем мать родила его в красивом тюрбане? Она ахнула. Что с тобой? И схватила за лицо. Господь Чайтанья выбежал в нее, крик. Быстренько оторвал кусок какой-то ткани и сказал, завяжись. Ты что? Ты куда пришел? Ну, он прошел через всю Навадвипу. Совершенно не стесняясь. Ты его полное равнодушие к материальному миру. Но это равнодушие надо понимать правильно. Люди иногда не понимают этого. Господь Чайтанья испугался, что люди не поймут его высшего, абсолютного безразличия к материальному миру. И в один прекрасный момент, когда шел Киртан, он попросил Каупину от Господа Нитянанды. Потому что некоторые люди смотрели на него, смотрели на то, как он наслаждается. Наслаждается Нитянандой, вечным духовным блаженством своего сердца. И думали, он непонятно кто, Вишаи. Иногда в Навадвипе Господь Нитянанда выходил, иногда он ходил голым, а иногда он выходил в шелковом дозе синего цвета. И все пальцы у него были усыпаны перстнями. В каждом перстне был огромный драгоценный камень. И на нем были надеты все драгоценности, которые только можно было. Больше, чем обычный человек может на себя надеть. И он шел. И люди упрекали его, люди говорили его, непонятно кто, непонятно что, непонятно зачем, непонятно почему. Господь Чайтанья взял его паупину, разорвал ее на маленькие кусочки и сказал, хотите кавачу? Положите кусочек этой паупины в кавачу и всегда носите у себя на шее. Потому что кусочек паупины Господа Нитянанды оградит вас от самых больших соблазнов этого мира. Никакие соблазны этого мира вам не будут страшны, если кусочек клубины его будет с вами. Кто-то хочет клубину? Господи, положите его себе на голову, эту каупину. Молитесь, поклоняйтесь этой каупине, потому что нет никого, кто был бы более безразличен к материальному миру, чем Господь Нитянанда. Иногда мы думаем, и это самая большая ошибка, которую люди могут совершить на пути бхакти, что вайрагья должна быть нашим садханой. Мы начинаем отрекаться от материального мира. Кто-нибудь отрекался от материального мира? Ох, раздался много тяжелых вздохов я услышал в этот момент. Сколько людей пыталось отрекаться от материального мира? Сколько людей испортило свою жизнь и жизнь своих родственников, пытаясь отрекаться от материального мира? Сколько людей пыталось так или иначе насильно избавиться от чувственных наслаждений, от духа наслаждений, который живет в этом сердце. Пожалуйста, поднимите руку, кто пытался делать это искусство. Кто думал, что это моя садхана, отныне и во веки веков я должен так или иначе сжать зубы. Чтобы все оценили, какой великий вайрагья. Вайрагья приходит сама. Когда человек очищает свое сознание. И тогда в этом сознании встает Кришна. Вайрагья — это не садхана. Вайрагья — это побочный результат нашей садханы. И когда Господь Нитянанда придет к нам и поднимет наше сознание и скажет: слушайте, чем вообще, чем вы занимаетесь? Какой глупостью вы занимаетесь? Баджа Гауранга. Поклоняйтесь Гуранге. Говорите о Гуранге. Примите имя Гуранге на свои уста. Пока вы здесь в Пуре делаете это все время, думайте о Гуранге. Повторяйте имя Гуранге. Поклоняйтесь Гуранге. Говорите о Гуранге. Тогда ваше сознание само избавится от тяжелых цепей, которые приковывают вас к материальному миру. Центр этого сознания поднимется вверх. И больше никакого рабства материи не останется.